Сначала скажи, кто эта тварь? Это какой-то древний демон, которого ты запечатал. Ты секретный защитник человечества, она тараторила, как заведенная, в ее голове явно бурлили фантазии. Лишь лениво усмехнулся. В следующий раз, когда стучишь, не смотри ему в глаза, он сожрет твою душу. Почему не сказал раньше? Помела побледнела. Я ведь видела его глаза. Он уже в моем теле, он сожрет меня во сне, не сожрет. Пока ты не войдешь за эту дверь, усмехнулся, наблюдая за ее паникой. Как только вышел из подвала, Помела тут же посыпала меня вопросами. Ну конечно, ее ждали удивительные откровения. Как вообще Бим выжил? Она уставилась на меня, я вздохнул. Придется рассказать правду. Ладно, слушай, Бим, необычная псина. Я так и знала. Помела подпрыгнула на месте, глаза загорелись. Он особенный, да, у него есть сверхмиссия, просто лениво кивнул. Ее наивная вера в мифы и легенды порой забавляла. Да, он зверь-хранитель, охраняет это место уже несколько веков, но в последний раз у него случились проблемы. Он тусовался со спасательной командой и забыл про свое предназначение, за это и получил рак. Вот пришлось привести его сюда, чтобы он вернулся к работе. Теперь понятно. Помела медленно кивала, ее глаза светились новым пониманием. Она, похоже, реально верила в эту чушь, но Помелу было не остановить. Она начала засыпать меня вопросами, один безумнее другого. Моя голова начинала болеть от ее любопытства. «Помела, смотри на меня», — резко сказал я. «А?» Она подняла на меня глаза, и ее сразу накрыла усталость. Чары феи сработали идеально. Я подхватил ее ослабевшее тело и бросил на диван. Перед этим пощупал ее немного в разных местах. Ничего так ощущения. Раздражала она меня сильно, но нельзя не признать, что ее физическая форма на высоте. Заклинание феи было непобедимо. Если бы применил эти чары в баре, то, наверное, человек 10 свалились бы беспробудным сном. Теперь Помеле придется спать часов 12, и никакой шум ее не разбудит. Да уж, спокойной ночи, Помела, усмехнулся я, направляясь в свою спальню. А-а-а-а. В 12 часов дня Помела закричала в гостиной. Она быстро проверила все три своих отверстия и убедилась, что никто ими не воспользовался. Даже уши проверила, а вдруг, мало ли. Помела была уверена, что ее загипнотизировали, потому что она помнила, как потеряла сознание, и она проспала на работу. «Роберт, прости, я проспала», — сказала Помела, позвонив Роберту. «Все в порядке, утром было немного работы, но твое оправдание слишком слабое», — ответил Роберт. «Проспала, ты же никогда не спишь допоздна, и никогда не опаздывала за 2 года работы». Роберт сразу подумал, что Помела опоздала из-за мужчины. «Ты можешь прийти сегодня на работу?» – спросил он. «Мне нужно умыться, это займет час», – ответила Помела. «На следующий день я уже сидел в отеле. Иван, принеси мне бутерброд», – попросил я, размышляя, как бы хорошо было сейчас поесть чего-нибудь жирного и сытного. «100 рублей», – ответил он, передавая мне квитанцию. «Спасибо, но я только что отдал тебе 150 тысяч комиссионных», – заметил я, покачав головой. «Значит, я это заслужил», — отмахнулся Иван с легкой усмешкой. «Тетя Таня, дай мне что-нибудь поесть», — обратился я к горничной. Она, всегда готовая помочь, встала из-за стола и направилась на кухню. Она также была в курсе моих отношений с Иваном. «О, кстати, Григорий, та старая ведьма искала тебя», — сказала тетя Таня, не скрывая своей досады. «Какая старая ведьма?» — уточнил я, пытаясь вспомнить, о ком она говорит. «Моя бывшая жена», — подтвердил Иван, явно раздраженный. «И что ей нужно?» — поинтересовался я, слегка раздраженный таким интересом к моей персоне. «Думаю, кто-то в тюрьме, где она работает, нуждается в твоем лечении», — ответил Иван. «Судя по всему, у них там есть проблемы. Ни за какие коврижки не поеду», — сказал я решительно. Мне было не по себе от одной мысли о том, что предстоит посетить это место. Никогда там не был и не собирался рисковать своим комфортом ради этого. К тому же, эта Ирина вызывала у меня неприязнь. Я всегда настораживался, когда имел дело с такими властными женщинами, особенно когда они тюремные надзиратели. Мне казалось, что она могла бы легко стать главной героиней какого-нибудь реалити-шоу. «Как хочешь», пожевывая губами, сказал Иван. «Это все, думал, ты попытаешься меня уговорить», — ответил я, ожидая более настойчивого подхода. «Почему я должен тебя уговаривать? Я тоже ее ненавижу», — Иван закатил глаза, словно это было очевидно. «Ладно», — смирился я, — «но у людей, которые ее отвергают, обычно не бывает хорошего конца», — добавил Иван, как бы предостерегая меня. «А какой у нее номер телефона?» — спросил я, уже принимая решение, хотя и не очень хотел этого. В конце концов, все-таки согласился поехать в тюрьму. С тюремными надзирателями лучше не шутить. Хотя у Ирины нет полномочий полиции, она управляла тюрьмой, где обитало немало сомнительных личностей. Я не хотел создавать лишние проблемы. На этот раз решил взять с собой всех питомцев, включая черныша. Если уж идти, то идти до конца. Глава 16. Залечь на дно в Абхазии. Как ни странно, тюрьма оказалась не такой ужасной. Большинство помещений выглядело чисто и опрятно. Это немного успокоило меня. Когда вошел, был обеденный перерыв, и все заключенные находились в своих камерах. Судя по всему, здесь есть медкомнаты и врачи. Интересно, почему именно меня вызвали? «Ирина, где мой пациент?» – спросил я, с любопытством глядя на нее. «Следуй за мной», – ответила она и повела меня мимо камер. Арестанты сразу начали подтрунивать. «Эй, новенький, сюда! Эй, парень, где твоя камера? Будем друзьями!» Ирина бросила на меня недовольный взгляд. «Ты боишься? Они просто притворяются свирепыми. Меня это не пугало, скорее, раздражало». Ирина привела меня в камеру в конце коридора. Там сидел одинокий заключенный, старик, которому было около 70 лет. Он сидел на кровати и выглядел весьма худым. Я внимательно посмотрел на него. Видно, что он только недавно прибыл. Он слишком чистый, и, хотя на нем тюремная форма, он все равно выглядел новый. «Он твой пациент», — сказала Ирина, указывая на старика. «Что с ним?» — спросил я, чуть прищурившись. «Вот его карта», — Ирина сунула мне в руки медицинскую папку. Пробежался по записям. «Диабет, давление, тромбы. Набор пенсионера, что тут скажешь? Лечить это полностью не могу. Максимум, облегчу состояние, когда прихватит. Ему нужно комплексное лечение и реабилитация», — откинул папку в сторону. «Мне нужно быть уверенной, что у него не будет приступов на следующем осмотре». «Чего?» Посмотрел на нее, не сразу уловив смысл. «Он не должен получить освобождение по медицинским показаниям», — она произнесла это с таким каменным лицом, что стало ясно, шутить тут ни о чем. «Почему? Судя по бумагам, он явно подходит под освобождение. Ты знаешь, за что он сидит?» В ее голосе чувствовалась ледяная нотка. «Я врач, мне не обязательно знать такие вещи. Насиловал молодых девушек. 28 жертв дали показания. Несколько из них – аутисты из-за детских травм. Суд длился 6 лет, и его признали виновным. Мать одной из жертв избили до полусмерти перед судом. Она до сих пор в реанимации. 5 свидетелям угрожали расправой». Ирина перевела взгляд на старика в камере. Тот поднял голову и лениво глянул на нас. «Он богат. Если его выпустят по состоянию здоровья, все пойдет коту под хвост», — добавила она, почти шепотом. «Понятно», — пробормотал я. «Врач, да. Но с таким резюме даже у меня руки чешутся, чтобы закончить все побыстрее. Смерть? Не. Когда Неля пыталась шлепнуть меня пулей из винтовки, мысли о мести даже не возникло. А вот этот дед, он второй в моей жизни, кого я реально хотел отправить на тот свет». Я оглянулся. Ирина внимательно следила за каждым моим движением. «Это слепая зона для камер», — коротко сказала она. «Благодарю», — кивнул я. «Можно войти?» Она нажала пару кнопок, и дверь камеры открылась. Вошел, чувствуя, как тишина давит на уши. Ирина ушла, оставив нас вдвоем. «Привет», — подошел к старику, нагло улыбаясь. «Вот уж не думал, что эта игра мне так понравится». Старик тоже улыбнулся. «Такой добрый дедушка, прямо Дед Мороз в отставке». «Привет, это твои питомцы?» — он кивнул на демонов за решеткой. «У меня тоже дома собачки есть. Надеюсь, они в порядке. Хочу скорее их увидеть». «Это вряд ли», — усмехнулся я и присел на кровать рядом. «Меня тут по делу вызвали. Осмотр проведу». Старик только мило улыбнулся, не двинув ни мышцей. «Парень, тебе деньги нужны?» — прошептал он заговорщицки. «Сколько предложишь?» — ответил я, насмешливо прищурившись. 20 миллионов. Ты парень толковый, заслуживаешь». Он подался вперед, ожидая, что я клюну. 20, за такие деньги даже не интересно», — ответил я, чувствуя, как его самодовольная улыбка постепенно сникает. «Назови цену. Ты ведь знаешь, что это разумно. Какой результат тебе нужен?» «Медицинская выписка. Подтвердишь, что я болен и меня выпустит». «Ха, выписку по здоровью он захотел? Не планировал я забирать его деньги, если честно. Но сперва решил приглядеться к старику. Пора уже решать, Что делать дальше? Старик выглядел, мягко говоря, неважно. Болячки, слабость, полный набор старческих бед. Если его упекут в тюрьму, долго он не протянет. А мне нужно решить, исцелить его, чтобы он подольше мучился в камере, или просто оставить дохнуть в одиночестве. Конечно, второй вариант проще. Ничего делать не надо. Но вот незадача. Если его выпишут по состоянию здоровья, этот хромой олигарх снова окажется на свободе. У таких богатеньких, как он, освобождение по медицинским – это фактически оправдание. Нет уж, исцелить его, решил я. Да, может быть и весело. Сначала надо не допустить его выписки, а дальше разберемся. Задача срочная. Ну что, молодой человек, как я там? Старик смотрел на меня выжидающе, как голодный волк на овцу. Живи спокойно, дедуля, ухмыльнулся я, заключение будет позже. Жди. Он прищурился, следя за моим уходом. Похоже, не верил. Да я и не говорил ему ничего про деньги. Пусть помучается. Как только вышел из камеры, на меня налетела Ирина. Ну что, как он? Его состояние? Я улыбнулся. Да, достаточно для освобождения. Ты издеваешься? Ее лицо потемнело. Пожалуй, она даже симпатичная, когда злилась. Подмешай это в еду, протянул ей пузырек. Что это? Ты серьезно его травить собрался? Не переживай. Это просто смесь, чтобы он не смог пройти медицинское обследование. Выписки не будет. Ты точно не отравил его? Дорогуша, я не люблю этого старика, но не настолько, чтобы пачкаться из-за него. Ну ладно, Ирина сунула мне 100 000. Это твое. От денег я не отказался. Заработал ведь. Как только вышел из тюрьмы, вдруг понял. Черт, а ведь кругом одни извращенцы. Сколько таких я уже встретил. И все как будто упираются только в одно — секс. Хотя я и сам любитель этого дела. Чего уж там. Но что более удивительно, все эти ублюдки были такими богатыми, что даже смерть казалась им недостаточным наказанием. Хотя один из них, пожалуй, был исключением. Ганс, этот псих хотя бы сам себе вредил, никого не трогал. Неловкий, конечно, тип, но не злодей. Тут зазвонил телефон. Ганс, ну конечно, вспомнишь немца, вот и он. Григорий, где ты? Срочно нужен. Приезжай. Что на этот раз? Опять что-то со своим членом натворил? Нет, на этот раз я чист. Я просто вырастил змею. О, звучит интригующе. Ты хочешь спросить меня, как правильно растить змей? Или не совсем. Она меня укусила. В член. Наконец помог Гансу вылечиться. Готово, сказал я, отмахиваясь. А-а, больно. Заорал Ганс. Ну потерпи, сам виноват. Хорошо хоть не ядовитую змею вырастил. Хмыкнул я. Иначе пришлось бы Анжеле отсасывать яд. Хотя, думаю, Анжеле не привыкать. Я взглянул на ужа, свернувшегося кольцом. Змея маленькая еще, даже и не взрослая. Эти змеи, милые домашние питомцы, не опасны. Ну, только если ты не Ганс. Как ты вообще ухитрился, чтобы она тебя укусила за член? Спросил я, не скрывая насмешки. Это все Анжела. Я спал, а она подкинула мне змею. Начал оправдываться Ганс. Бред. Ты сам эту тварь себе в трусы сунул. Завопила Анжела. Я закатил глаза. Естественно, больше верил Анжеле. Ганс еще тот фетишист. Ему верить себе дороже. Ганс, прошу, вздохнул я, чувствуя, как нарастает головная боль. Найди другой способ угробить себя в следующий раз. Ладно, сказать по правде, Ганс был полным идиотом, но его тупость граничила с каким-то странным обаянием. Вреда окружающим он не причинял, но вот себя может запросто отправить на тот свет. Григорий, вот твои деньги, сказал он, протягивая мне пачку. Да ладно, в этот раз бесплатно, ответил я, подмигнув. Чего тебе не нужны деньги? Что-то тут не так, ты точно не подделка? Ганс подозрительно прищурился. Пару часов назад встретил настоящего извращенца, ухмыльнулся я. И, знаешь, на его фоне ты просто ангел. Думаешь, я извращенец? Да тут и думать не надо. Это факт, как ни крути. Григорий, ты уже 100 раз у нас был, но никогда не оставался на ужин. Может, сегодня останешься? Предложила Анжела, хитро улыбаясь. Собралась подсыпать что-то в еду, я прищурился, зная коварные привычки этой семейки. «Не бойся», – заверила меня Анжела, – «этот придурок хотя бы в еде разборчив». В итоге устроили пир у бассейна. Я взглянул на стол, там были блюда, которых никогда раньше не видел, и еще куча дорогих продуктов, стоимостью явно не меньше 100 000. Мир богатых – это вообще отдельная тема. «Ганс, чем ты, вообще, занимаешься?» «Да ничем», – пожал плечами он. «Он унаследовал акции компании своего отца», — объяснила Анжела, — «и просто каждый год получает дивиденды. Это все ОЗА, Общество закрытых акционеров, это известная управляющая компания в Мосфильме. Я, конечно, слышал о ней. Они держат под собой кучу знаменитостей, режиссеров, музыкантов и прочих. Григорий, если тебе нужна какая-то звезда, могу устроить встречу», — подмигнул мне Ганс, только усмехнулся. «Ты сутенер?» — я закатил глаза. «Ну и предложение. Как будто я готов тратить сотни тысяч на ночные забавы. Даже звездочку категории Б или С не купишь дешевле миллиона за вечер. Не мой уровень. Деньги у меня, конечно, есть. Но все равно хотелось чувствовать себя надежнее, когда на счету уже будет приличная сумма. За последние 2 месяца сколотил 15 миллионов и почти ничего не потратил. Самая большая трата – дом. Ремонт, конечно, дело нужное. Еда тоже важная статья расходов, но не такое, чтобы каждую неделю по ресторанам разгуливать. Если бы жил, как Ганс, давно бы без штанов остался. ОЗА – это не просто агентство. Они везде свои лапы запустили. Хочешь фильм снять? Плати. Они и режиссера найдут, и актеров, и сценарий нарисуют. Даже кассовые сборы делят. Основная прибыль оттуда. В Мосфильме они как тень. В каждом фильме мелькнет кто-нибудь из их клиентов. Все говорят, что есть 6 крупнейших агентств, но на самом деле 7-е, это они, просто скрытые. Анжела уже рассказывала мне, что Ганс владеет акциями ОЗА 11%, чтобы понимать. Ганс, второй человек после председателя, у которого 15. Дивиденды сыпались как из рога изобилия. Даже если бы он каждый день жил в пиршестве и утопал в знаменитостях, все равно денег хватило бы на всю жизнь. Ганс, кстати, регулярно всплывал в новостях, конечно, не в связи с делами компании. Нет, его вечно обсуждали за какие-то дикие выходки. Меня это немного подбешивало, но, если быть честным, зависть, вот что это было. Я понимал, что даже если буду пахать как лошадь всю жизнь, мне его уровня не достичь. После того, как я наелся и напился, решил свалить. «Григорий, ты уходишь?» «Уверен, что не хочешь развлечься с Анжелой», — предложил Ганс снова в своей манере. «Да что с ним не так? Каждый раз одно и то же. Насколько нужно быть щедрым, чтобы предлагать свою девушку другим? Похоже, он этот, как его там, куколт недорезанный. Если бы все было по-другому, я бы и не отказался. Но тут загвоздка. Ганс хотел смотреть. Пускай сам свои порно снимает, а меня не втягивает. Григорий, если это ты, я не возражаю». Анжела лихо подлила масла в огонь. Она не стеснялась ни капли. Явно знала, как себя преподнести. Ее губы блестели, будто она готова слизывать каждую каплю. Они идеально подходили друг к другу. Когда вернулся домой, меня встретила Памела. «Ну, как встретила?» Бури налетела. «Григорий, ты наслал на меня заклятие?» «Что? Ты о чем?» «Я никогда не сплю нигде, кроме кровати. А вчера вырубилась на диване на 12 часов. Ты еще вини меня за то, что заснула, когда смотрела телек». Спокойно снял ботинки и повесил куртку. «Еда есть?» «Нет, не увиливай. Но я ничего не делал. Я точно помню, ты заставил меня смотреть на тебя и все. Ты пиво выпила вчера немало. Может, напилась. Кстати, записку я нашел. Ты просила купить пиво. Купил. 9000? Нет уж, мы скидываемся. Я плачу только половину». В конце концов, мне удалось перевести разговор на другую тему. Памела все равно кипела от злости. Она бухнулась на диван и начала пить одна, видимо, пытаясь меня игнорировать. А я пошел в душ, чтобы смыть с себя пот и усталость. Когда вышел из душа, небрежно сел рядом с Памелой. «Как обычно, вальяжно. Это пиво, отврат. Зачем вообще покупать такую гадость? Мне нравится. Если тебе не по вкусу, не проси меня в следующий раз». «Ах, я аж подскочил». Черныш снова материализовался прямо из стены. «Честно говоря, это уже не впервой, но каждый раз выбивает меня из колеи. Чего разорался? Призраков увидел? Хотя там и правда что-то есть, тебя не касается». Я отмахнулся, а сам начал мысленно орать на Черныша. «Можешь появляться как нормальные демоны, это для меня и есть нормально», — протянул он, как ни в чем не бывало. «Я имею в виду, по-человечески. Не до того сейчас», — Черныш замахал своими щупальцами. «Я только что с охоты. Проходил мимо врат ада, там что-то неладное. Сразу вспомнил про эти врата в Сочинских горах. Черныш как-то рассказывал, что они там есть, но я так и не нашел времени проверить». Мелькнуло в голове, что стоило бы наконец взглянуть, что там с вратами. Кажется, их кто-то активирует. Что, реально, они еще работают? Не уверен. Но акула из озера, которую ты в прошлый раз выловил, явно побывала в аду. А теперь и врата ведут себя странно. Может, все еще можно ими пользоваться. Ты хочешь сказать, что какой-то псих решил призвать армию демонов и устроить апокалипсис? Не смеши. Эти врата даже Ужору не призовут. Скорее мелюзгу всякую. Мир они точно не уничтожат. Так, зачем вообще такие врата нужны, если через них можно призвать только мелких демонов? Я думал, это что-то серьезное, для призыва королей ада, не меньше. Врата построили люди. Ты ведь человек, должен сам понимать. Планировал на утро сходить к вратам ада. Это дело не такое уж и срочное. Тут же зазвонил телефон. Быстро достал его и ответил. Да, Григорий, это я, Зураб. Ты мне нужен. Черт, что значит нужен? Я был удивлен и слегка обеспокоен. Я в машине, у твоей двери. Цена та же, 1 000 000 рублей. Ладно, через 5 минут буду, сказал я, повесив трубку. Что там? Что случилось? Поинтересовалась Памела. Да ничего, просто работа, ответил я, чтобы не разводить лишний разговор. Работа? Ее глаза засветились любопытством. Конечно, пациент мой, а что еще может быть? Я не собирался углубляться в детали. Да, кстати, сходи и принеси меня чемоданчик с инструментами. Я купил пространственный карман у Розара, но не собирался достать скальпель прямо из воздуха перед пациентом. Когда Памела принесла чемоданчик, я вышел и увидел машину. Машина Зураба. Уже привык к ней. Зураб завел машину, как только я уселся рядом. Он весь был в крови, и это придавало ему довольно жалкий вид. Глядя на него, я выдержал паузу и сказал: «Снимай рубашку, обработаю раны». Без лишних вопросов он стянул с себя рубашку и выбросил ее в окно. Одновременно с этим нажал на газ. «Куда теперь?» – спросил я. «Сочи». «Что? Сочи? Так далеко?» «Да», – коротко бросил он. Я удивился. «Все-таки это не рядом». Думал, они решили спрятаться в глуши, где-нибудь в лесах. «Почему в Сочи? Вы же обычно зарываетесь, где поближе. Оттуда до Абхазии недалеко», – объяснил он, не отрывая глаз от дороги. «Планируем пересечь границу вдоль побережья. Хаем, ты прям как турист. И маршрут побега мне решил рассказать, чтобы я похвалил. Доверяю тебе», — сказал он без тени сомнения. Я фыркнул. «Доверять мне? Ну-ну, пусть будет так. Как это ты весь в крови? Что случилось? Подрался с кем-то? Проехали. Это мужик один серьезный был. Правда? И ты не смог уложить его? Ты бы сам не справился. Он не человек, а монстр. Ни один нормальный мужик не одолеет его. Ну тут он, наверное, прав. Я-то врач, не боец. Суперсил у меня нет. Ну ладно. Но, кажется, он не пытался тебя убить. Вот именно. Его кайф, не смерть, а боль. Полный садист. Мы катились к побережью, оставив Москву позади. Только вот холодать начало. Машина ехала быстро и ветер дул прямо в лицо, и я чуть ли не замерз. Но окно закрывать не стал. В машине и так пахло кровью. Еще и окна закрыть. Задохнуться можно, а этот запах я терпеть не могу. Зураб, конечно, мерз без рубашки, но виду не подавал. Мужик все-таки. Я глянул на него. Холодный ветер тебе на пользу. Кровь свернется быстрее. Полезно, короче. Да я не мерзну. Какое-то время мы ехали молча, а потом, вдруг, апчхи. Вот тебе и не мерзну. Пробил его ветерок. Он обернулся ко мне. Григорий, дай свою куртку. Я сам замерзну. «Я тоже мерзну», — возразил Зураб. «Настоящие мужики не жалуются на холод», — ответил я. «Из чего это ты решил, что я настоящий мужик, а ты не такой? Сначала куртку дай, потом поговорим». «Давать мужику свою куртку? Тошно», — пробурчал я, но в итоге все же скинул ее ему. 10, может, 15 часов в дороге? Да ерунда, для меня это как плевок в море. Хотя, признаюсь, к концу пути голова начала гудеть, будто кто-то запустил в нее старую дрель. Машина дребезжала на каждой кочке, ветер бил в лицо. Но меня это особо не волновало, мы почти приехали. А там, уже на месте, какая разница? Зураб с его боссом прятались где-то в Сочи. Не в самом городе, конечно, нет, а чуть дальше. Он выехал за черту, свернул на старую дорогу, которую, наверное, никто не ремонтировал лет 20, если не больше. Ямы, трещины, разбитые обочины, как старое одеяло с дырками. Машина подпрыгивала, как на горках, но Зураб давил на газ, пока фонари города не исчезли совсем. Часы показывали около 2 ночи, когда он остановился у заброшенной ЖД-станции. Кругом тишина, только ржавые паровозы стояли в ряд, как призраки прошлого, покрытые ржавчиной. Для схрона место идеальное, ни души, ни света, только темное небо и руины. Зураб подошел к одному из вагонов и постучал. Спустя секунду дверь чуть приоткрылась, и на пороге показался мужчина с унылым лицом. Взгляд его был полон неожиданного облегчения. «Доктор Григорий, вы здесь? Этот парень, кажется, Ахмед». «Да, точно Ахмед. Помню, он жутко боялся змей. Жалкий тип, весь дрожал, будто я пришел его хоронить. Приятно видеть, что ничего не изменилось». Внутри сидел Махмуд, жуткий тип, как всегда. Его присутствие всегда вызывало ощущение легкого дискомфорта, как будто за тобой наблюдают из тени. Босс тоже был там, развалился в углу, как мешок с картошкой, явно не в лучшем состоянии. Махмуд кивнул, когда увидел меня, и подтолкнул босса, который выглядел настолько изможденным, что даже не пытался подняться сам. «Григорий», босс прохрипел, не делая попыток встать. Махмуд аккуратно поднял его, словно поднимает ребенка. Я закинул на сиденье свой набор инструментов. Ахмед тут же шарахнулся подальше, как от огня. «Григорий, у тебя опять эта змея?» Улыбка скользнула по моим губам. «Скучал по Самаилю?» Я приподнял крышку чемодана. «Самаиль, поприветствуй старого друга». Из чемодана плавно, как туман, выполз змей. Ахмед побледнел и отступил еще на пару шагов, едва не вывалившись из вагона. Он выглядел так, будто сейчас упадет в обморок. Я оставил Самаиля заниматься своим делом и подошел к боссу. Он выглядел ужасно, не человек, а ходячий труп. «Выглядишь, будто тебя пропустили через мясорубку. Где тебя зацепило?» — спросил я, разглядывая его. Махмуд осторожно развернул босса, и я увидел повязку на спине, уже пропитанную кровью. Без лишних церемоний я сорвал ее. В нос ударил резкий запах гнили. Рана была глубокой, примерно на 3 пальца, тянулась от лопатки до самого пояса. Гной уже начал подсыхать, типичный признак, что тело пытается бороться, но проигрывает. «Этому уже минимум 3 дня», — нахмурился я. «Почему не позвал раньше?» Босс с трудом выдавил. «Думал, как обычно заживет. Раньше так было. Да, тебе просто везло», — перебил я его. «Но это не значит, что всегда будет так. У тебя уже температура». Я приложил ладонь ко лбу босса, жар ощутимый, как у человека с лихорадкой. «Еще полдня, и окочурился бы. Все настолько плохо, это потому, что ты тянул до последнего», — сказал я, доставая спирт и бинты. «В следующий раз, либо вызывай меня сразу, либо заливай рану спиртом, сколько выдержишь». Он скривился, но промолчал. Без лишних слов я начал обработку раны. Без анестезии это было неприятно, боль проходила через его тело волнами, и я видел, как его лицо все бледнело и бледнело. Но выбора у нас нет. Кровь текла медленно, как густой сироп, а запах гнили бил в нос, но это не остановило меня. Закончил за полчаса, зашил рану, и только тогда позволил себе облегченно вздохнуть. «Григорий, ты снова спас мне жизнь», — усевшись, главарь банды хлопнул меня по спине. В комнате повисла короткая неловкость. Я прищурился на эту великолепную компанию. «Так, у кого травмы остались? Или все просто прикидываются?» Оглядел их, как хозяин смотровой комиссии. Махмуд и Ахмед только плечами пожали, мол, синяки пустяковые, да и воспаления вроде нет. «Григорий, может убрать его?» Ахмед ткнул пальцем в сторону Самаиля, свернувшегося рядом. «Самаиль, зовут его так, сам скажи. Эй, хватит прикалываться, это же твой питомец». Шипение заставило его вздрогнуть. «Да уж, змей. Честно говоря, я больше по собакам», — Ахмед сглотнул, глядя на то, как Самаиль обнажил свои ядовитые клыки. Я крепко схватил его за руку, чтобы этот бедолага не рухнул на пол от страха. Он не любит, когда его собакой называют. «Так что лучше извинись», — спокойно продолжил я. «Прости, Самаиль, прости. Я не хотел этого говорить, но можешь отойти. Ша, человек, на колени. Ты что-то как-то неискренне прощения просишь». Шипение Самаиля не было понято Ахметом, но смысл был очевиден. Ухмыльнувшись, я посмотрел на Самаиля. «Ладно, хорош уже. Ты его до смерти напугал», — сказал я, отталкивая змея, как бы ни было весело. «Скучный ты», — Самаиль изогнулся всем телом и с ленивым презрением уполз прочь. Главарь, тем временем, с любопытством следил за змеем. «А змеи можно так дрессировать?» — спросил он. «Даже не думай. Я одного идиота знаю, который пробовал. Он умудрился натянуть змею на член». «А в чем секрет твоей дрессировки?» «Секрет? Да никакой. Врач я, а не дрессировщик. А может, тебе стоит в дрессировщики пойти? Конечно. А ты ко мне за помощью не приходи в следующий раз, когда раненый будешь. Эй, забудь, что я сказал. Лечи дальше, ты как врач понадежнее. Тем временем он дал мне деньги за мою работу. 1 000 000, как и договаривались. Убрав деньги в карман, я посмотрел на компанию. Так вы в Абхазию собрались? Это Зураб тебе сказал? Удивился босс. Да нет, просто чую, что если вы свалите, то потеряю хороший источник дохода. Буду скучать по вашим ранам. Зураб вмешался. Не волнуйся, Григорий, я отвезу тебя домой утром. Не надо, нечего лишний раз мотаться. Сам доеду. Просто довези меня до ближайшего поезда. В общем, на том и порешили. Я на поезде доеду, а они двинут в Абхазию. Хотя я мог бы воспользоваться порталом Черныша, но лучше не привлекать внимания. А так зашел в трещину на побережье и вышел уже в подвале дома. Час спустя небо начало светлеть. Мы вышли на улицу, и тут оба заметили, шины машины проколоты. Черт, этот мужик уже здесь. Мы в опасности. Лицо главаря резко переменилось, и он, как ошпаренный, помчался назад. Я стоял, моргнув разок-другой. «Эй, а мне-то что делать? Меня тоже охранять надо», – пробормотал я, глядя ему вслед. Но тут почувствовал легкую боль в спине. Что-то металлическое ткнулось в мою спину. «Не двигайся, руки вверх, молчи». Глава 17. Андрей Иванов. Что-то уперлось в мою спину. «Не двигайся, руки вверх». Я повернул голову. Мужчина, который прятался за машиной, теперь стоял позади меня, приставив нож к поясу. «Эй, как поднять руки, если сказано не двигаться? Сначала подними руки, потом не двигайся. Вообще-то я врач, и не замешан с ними», — развел я руками, пытаясь выглядеть невинно. Но у этого мужика было лицо, словно его кто-то обидел, и глаза сверлили меня яростью. «Да мне плевать, кто ты. Как только ты вылечил Зураба, ты стал моим врагом. Но я ведь даже не успел его исцелить. У меня нет с собой лекарств. Если он надавит ножом чуть сильнее, моя почка получит прощальный поцелуй. А прощаться с эрекцией на пару месяцев мне совсем не хотелось. Мужик, давай без резких движений. Меня убивать бесполезно. Убьешь меня, но они все равно найдут другого врача. Я сам тут заложник обстоятельств. И типа, на твоей стороне. Кто сказал, что ты на моей стороне? Он уставился на меня, будто я сейчас тресну его горшком по голове. Ну, они ведь твои враги, так? Попытался его убедить. Да, враги. Но я тебя не нанимал и уж точно не на твоей стороне. Его тон был холоднее льда. Так или иначе, мы не враги. Ну, отпусти меня уже. Я сделал еще одну попытку. Он замер, явно задумавшись. Похоже, все-таки не хотел меня порешить. Ну и ладно, считай, половина победы. Андрей, остановись. Донесся голос Зураба. Ах ты ж, только все уложилось. И тут он вмешался. Я чуть не плюнул. Все, что только было построено, он сейчас к чертям разрушил. Андрей, чего бы ты ни хотел, я здесь. Врач ни в чем не виноват, Зураб кричал как на суде, защищая меня. Ну, в другой ситуации я бы, возможно, и пустил слезу. Но не сейчас. Андрей сжал глаза в прищур и перевел взгляд с Зураба на меня. Ты сказал, что вы не близки. Ошибочка вышла. Это зависит от того, что ты понимаешь под близки, пробормотал я, пытаясь не потерять самообладание. Ты смеешь издеваться надо мной? Его глаза загорелись. Он выставил нож вперед, и я поспешил отскочить. А он еще больше разозлился. Да как ты смеешь уворачиваться? Ну, еще бы я не стал. Если не увернусь, то этот нож во мне задержится. Григорий, беги. Зура рванул ко мне, крикнув, чтобы я спасался. Андрей отпустил меня и как танк метнулся к Зурабу. Я сорвался с места. Он выше меня, мускулы как булыжники, весит все 100 килограммов. Прямо бодибилдер. Хотя, Зураб может и справиться с ним. Но тут случилось нечто неожиданное. Вместо того, чтобы остановить Андрея, его сила пошла не в ту сторону. Он вылетел на землю, будто пытался обнять ее. К тому времени Андрей с хрустом вдавил его в землю. Зураб заорал, будто был игрушкой в его руках. «Гриша, не думай обо мне, уходи». Он корчился от боли, связанный по рукам. «Да куда уходить, если я вообще не знаю дороги?» Я огляделся по сторонам. Вот тут-то я понял, как не хватало Бима. Он бы точно продержался пару минут с этим рымбодоморощенным. «Но, а зачем мне кто-то?» Внезапно меня озарило. «Эй, да я ведь тоже кое-что могу. Я ж качался, тренировался, а тут передо мной мужик с ножом. А ну-ка, покажу, кто здесь главный. Эй, отпусти Зураба, а то я на тебя разозлюсь», — крикнул я, играя мускулами. «И еще кое-что. Я знаю кунг-фу». Андрей, удерживая Зураба одной рукой, повернул голову и злобно ухмыльнулся. «Ну и что ты мне сделаешь, а?» Он явно не воспринимал меня всерьез. Я стоял, осматривая эту громадину. «Я, конечно, хорош, силен, красив, умен, полный комплект. Но вот вопрос, смогу ли я втащить этому коренастому крепышу?» Андрей легко прижал Зураба к машине, словно он просто мешок с картошкой. «Гриша, ты ему не ровня. Вали отсюда!» – прохрипел Зураб, пытаясь выбраться. «Не недооценивай меня!» – усмехнулся я и двинул вперед. Ударил, разумеется, по-красивому. Но он, чертов Тарзан, увильнул, как будто это была не моя лучшая атака. Он легко подскочил и ударил ногой в живот. В глазах потемнело, я свалился на колени. «Черт побери, это больно!» «Неприятное чувство!» Когда твое эго не выдерживает реальности. Зелье выпил, а толку? Да, я врач, но это не делает меня непобедимым. Всегда думал, что неуязвим, видимо, ошибался. Шум в ушах, звенело так, будто меня оглушили. Голова тяжелая, мысли рассыпаются. Зураб начал брыкаться, пытаясь освободиться. «Гриша, давали отсюда!» — орал он, извиваясь под его хваткой. «Уйти? Меня тут унизили, как мальчишку. Да я лучше сдохну!» Подскочил на ноги, заорал: «Держись, я с тобой!» Пнул амбала ногой, но он быстро среагировал. Не будь он резким, как понос, я бы ему показал. Но он просто схватил Зураба и швырнул его, как мешок. Мой удар, кстати, не слабый был. «Гриша, ты идиот!» — прорычал Зураб, перекошенный от боли. «Я же сказал, беги!» Да я и сам понял, что качка не победить, но гордость не позволяла отступать. Он шагнул вперед, я поднял кулаки, будто мог еще что-то сделать. Бам! Лицо в кровь. Зрение поплыло, свет выключился, еще один удар, и я услышал, как что-то щелкнуло. Бах! Выстрел. Босс стоял с пистолетом в руках, прицелившись в Андрея. «Андрей, проваливай. Ты и так много набедокурил. Исчезни, пока я не передумал». Андрей метнул на него взгляд, полный холода, развернулся и ушел. Похоже, у них был какой-то общий конфликт. Но мне было не до того, меня вырубили. Все болело, особенно лицо. «Проклятый Тарзан!» — подошел к Зурабу, который валялся на земле. «Живой?» — спросил я, подавая ему руку. «Он мне спину сломал», — простонал он. «Да не, просто вывих. Сейчас вправлю», — похлопал его по плечу. «Босс, Махмуд и Ахмед подошли. Живы?» — спросил босс. «Ага», — поморщился Зураб, но держался молодцом. «Ахмед, забери Григория», — приказал босс, кивая в мою сторону. «Ну да, теперь я, груз», — сел в его машину, и мы покатили на железнодорожную станцию. Я молчал, размышляя, как мне вернуть свою репутацию после такой победы. «С тобой все нормально?» — спросил Ахмед, оглядывая мое синее от ударов лицо. «В полном порядке», — буркнул я. «Ты, конечно, крепкий. Я когда подрался с ним, неделю ходить не мог. Он же спецназовец». «Это был комплимент?» — хмыкнув, схватился за ручку дверцы. «Ладно, мне пора, а ты возвращайся к своим». Намазался мазью, но синяки все равно остались. Потом купил билет на поезд до Москвы. Я ехал в поезде, напротив меня сидела горячая девушка, лет 20 на вид, в белой майке и синих джинсах. Каштановые волосы, блестящие от какой-то модной фигни, и помада подчеркивали ее чувственный вид. Прямо картинка. Прижал руку к лицу. Знал, что с такими синяками особо не пофлиртуешь, но кто сказал, что я так просто сдамся? «Тебя что, избили?» Она посмотрела на меня, явно заинтригованная. «Я просто упал», — соврал я с легкостью. «Мне и правда все равно, что она подумает. У меня есть мази и бинты». «Помощь?» — уже намазал, усмехнулся и глянул на нее сверху вниз. «Обычные девушки мазь с собой не носят. Ты же знаешь». «Да, я интерн-медик», — небрежно ответила она, явно не впечатленная моим пафосом. «А я Григорий. Тебя как зовут?» — продолжил я, пытаясь зацепить ее. «Эльвина», — она подмигнула и протянула руку, едва касаясь моего лица. «Больно, наверное?» — мгновенно перехватил ее руку. «Мягкая, конечно, но не люблю, когда меня трогают. Особенно лицо. Лицо – моя визитка. Я сам врач. Тот, кто тебя ударил, явно постарался». Она улыбнулась, явно видя мою ложь насквозь. «Я же сказал, упал», — спокойно повторил я. «Чего она пристала?» «Ну, упал так упал», — она все равно не верила. Ее взгляд говорил сам за себя. Неловкость нависла в воздухе. Ее сложно было провести, Даже стажер сразу видит, где ложь. Ты в Москве живешь? Решил сменить тему. Нет, но учусь там. Моя больница тоже в Москве. Она внимательно меня изучала. А ты где работаешь? Или частник? Но я хмыкнул, не собираясь раскрывать все карты. Ты что, нелегальный врач? Она мгновенно включила сыщика. И это так очевидно, хмыкнул, глядя на себя. Ну, аптечка у тебя с собой. Видимо, кого-то лечить ехал. Вряд ли частник так рисковал бы ради обычного пациента. От травмы на лице с пациентом подрался, а мог и сам упасть, ухмыльнулся я, не особо заботясь о деталях. Это не важно. Я ведь права, да? Она была уверена, что расколола меня. Я сжал губы. Возможно. Так почему не получишь лицензию? Не могу, честно ответил я. На это требовалось слишком много времени. С лицензией вряд ли получилось бы. Врач без лицензии – это убийца. Я еще никого не убил, сказал я, сверкая своей самоуверенностью. Пока она продолжала меня подначивать. Надо же, упертая девчонка. Поездка на поезде прошла почти незаметно, всего сутки, которые пролетели, как одно мгновение. Когда поезд наконец остановился, я вышел на платформу, а внутри уже закипало чувство тревоги. Но, как всегда, я решил замаскировать его под самоуверенность. Достал телефон и позвонил. «Бродов», — сказал я, когда тот поднял трубку. «Ты знаешь какого-нибудь хорошего тренера по боксу?» «Знаю», — ответил он без лишних вопросов. «А зачем тебе?» «Хочу научиться боксу, чтобы отомстить», — сказал я с такой яростью, что даже Бродов на том конце провода замолк на секунду. «Хорошо, есть один отличный тренер, бывший спецназовец, но его услуги стоят дорого. 20 тысяч за час». «Что?» Не удержался от удивления. 20 за час? Он что, тренер Майка Тайсона? Ну, это его ставка. Могу попробовать выбить тебе скидку». «Попробуй», я закатил глаза, но знал, что вариантов особо нет. «Позвони, когда узнаешь». Едва успел выйти из вокзала, как телефон зазвонил снова. «Я поговорил с тренером», сказал Бродов, как только я ответил. «И что он сказал?» «Он спросил, насколько сильным ты хочешь стать, ХМ. А что, если я хочу превзойти его?» «Он сказал, что это почти невозможно». «Звучит многообещающе». «Ладно, а что еще?» «Он предложил тренироваться по 2 часа каждый день. 800 тысяч в месяц». «800 тысяч?» Я чуть не подавился. «Он что, реинкарнация Мохаммеда Али?» «Ну, он лучший», сказал Бродов. «Его навыки превосходят многих чемпионов. Конечно, он не на ринге, но ты понял. А я смогу стать мастером спорта за месяц?» Спросил, пытаясь понять, насколько далеко мне придется зайти ради мести. ХМ, не уверен. Он сказал, что дольше 3 месяцев никого не тренировал. «Значит, через 3 месяца я буду мастером спорта?» Уточнил я, прикидывая в уме, как быстро смогу отомстить. «Если продержишься дольше 3 месяцев, он просто тебя вырубит, чтобы доказать, что ты не подходишь». «Нравится мне его подход», усмехнулся я. «Как с ним связаться?» «Вот номер его помощника. Он тренирует в зале Олимпийский». Глянул на часы. 8 утра. К тому времени, как доберусь, зал как раз откроется. Решено, надо двигаться. Когда подъехал к фитнес-центру, набрал номер. На том конце раздался приятный женский голос. «Привет, я ассистентка господина Иванова. Чем могу помочь? Мне нужен тренер по боксу. Господин Бродов рекомендовал». «Конечно», прозвучало еще более вежливо. «Когда вам будет удобно обсудить детали?» «Я уже здесь, прямо у входа». «Отлично, спускаюсь, ждите». Она бросила трубку. Я не успел толком перевести дух, как через 5 минут ко мне подбежала девушка на высоченных каблуках. Ее шаги напоминали мини-землетрясение. «Приятно познакомиться, Григорий». «Ага, привет. А ты откуда знаешь, что это я?» «Я вроде не рассказывал, как выгляжу». Она улыбнулась, хитро прищурив глаза. «Думаю, имени вполне хватает, чтобы догадаться, кто ты». Лия слегка наклонилась в сторону. «Прошу, заходи. Тренер Иванов сейчас на месте. Ха-ха, это он все еще в пути. Но давай сначала заглянем ко мне в офис». «Все еще в пути? Да, а что?» «Нет, просто удивился». «Ладно», — Лия взмахнула рукой. «Но давай по делу, Григорий. Ты же хочешь нанять тренера Иванова? Так расскажи, что тебе нужно. Времени у меня мало, максимум 2 часа в день. Предпочтительно утром. И мне нужно, чтобы он научил меня боксу, как только сможет». «А зачем тебе вообще бокс?» Ее брови вопросительно изогнулись. Я указал на свое лицо. «Месть. Кто тебя избил? Мне уже интересно», — она ухмыльнулась. «Не уверен, но он силен. «Очень силен», — ответил я, чувствуя легкое напряжение. «Конечно, я умолчал, что произошло на самом деле. А ты кто по профессии?» Ли окинула меня взглядом, явно пытаясь понять, с кем имеет дело. «Доктор», — спокойно ответил я. «Уверен, она подумала, что меня отделал какой-то любитель, не более. Кто это был? Знакомый? Или случайно пересеклись? Незнакомец. Я просто попал под горячую руку. Сам толком не понял, за что получил. Но хочу, чтобы при следующей встрече я смог ему отплатить. У меня есть несколько идей. Хочешь послушать? Конечно, давай. Ну смотри, раз этот человек тебе не знаком, и ты не знаешь, когда он появится снова, лучше начать со снов. 3 месяца в нашем спортзале для набора мышечной массы, а потом можно уже думать о боксе. Конечно, мы не рекомендуем тренироваться только ради мести, но мышцы у меня и так в порядке. Мне нужна техника, а не фитнес. Если просто качаться, могу найти любой другой спортзал. Перебил я ее, давая понять, что времени на чепуху у меня нет. О, тренер Иванов, доброе утро. Вдруг выкрикнула Лиля, махнув кому-то рукой. Я повернулся, и кровь застыла в жилах. Тот самый мужик, что избил меня, Андрей Иванов. Черт возьми, я обычный парень, по крайней мере, на первый взгляд. Но кто решится пойти против Андрея Иванова? Я, ха, раньше думал, что он просто хорош в драке. Оказалось, что он бывший спецназовец, гребаный инструктор и лучший тренер по боксу. И вот я, весь такой умник, решил сразиться с ним. Просто самоубийство. Он уже был прямо передо мной. 2 метра сплошных мускулов маячили, как живая стена. И знаешь, мне тут надо отлучиться ненадолго. Начал я медленно пятиться, прикидывая, насколько далеко смогу убежать. Но не успел сделать и шаг, как его огромная лапа мягко, но уверенно толкнула меня обратно. «Тренер Иванов, вы этого парня знаете?» Лиля, стоявшая рядом, выглядела слегка озадаченной. «Тренер Иванов, так, оказывается, его звали. Хорошо, хоть не Медведь Иванов, хотя по его виду это было бы более уместно. Оставил ему пару синяков на память», — ответил он, глядя на меня сверху вниз. Его голос был глубокий, будто гудок корабля. Лиля перевела взгляд на меня, и в ее глазах мелькнуло легкое сочувствие. Не то чтобы она хотела меня жалеть, но, думаю, даже ей было неловко. «Я ведь пришел к этому монстру, чтобы попросить научить меня драться. Отличный план, правда? Прямо мастерский ход. Ты серьезно хочешь научиться боксу?» — спросил Андрей, сверля меня взглядом. «И я, знаешь, так пошутил, попытался я вывернуться, как уж на сковородке, но его глаза не выказывали ни капли веселья. Мне звонили. Ты собираешься отомстить кому-то?» Он прищурился, как охотник, засекший добычу, и это добавило к моему беспокойству пару баллов. «У меня тут куча дел, честное слово», — попробовал я снова увильнуть. Внезапно он положил свою лапу мне на плечо. «Тебе больно, когда сжимаю твое плечо?» — спросил он, сжимая мое плечо так, будто тестировал свежий бифштекс. «А, ой», — только и выдавил я, когда его пальцы вонзились в мои мышцы. «Селенок у тебя больше, чем я думал», — задумчиво протянул Иванов, отпуская меня. «Я использовал 80% силы, а у тебя всего пара синяков. Не так уж плохо. Все нормально, пустяки», — выдавил я сквозь натянутую улыбку. «Давай армрестлинг», — предложил он неожиданно, бросив мне вызов. «Выиграешь, можешь уйти». Я замер, пытаясь сообразить, это шутка или он действительно это имел в виду. «Ты уверен?» — спросил я, чувствуя, как во мне загорается слабая искра надежды. «Бокс – это его стихия, но армрестлинг, тут я еще могу что-то показать». «Конечно». Он положил руку на стол, и Лиля взглянула на него, будто видела чудовище. Андрей мог победить кого угодно в этом зале. Никто не может его одолеть в армрестлинге. Его хватка была звериной. «Ты точно не хочешь отказаться?» Андрей вопросительно посмотрел на меня. Ну, я схватил его за руку и, с усмешкой на лице, сказал: «Ладно, я...» Бах! Андрей начал, не дав мне даже договорить. «Эй, я не был готов», — возмутился я. «Ну нельзя же так, даже не успел понтануться». «Ладно, еще шанс», — Андрей милостиво предложил. «Лиля, ты дашь команду?» Мы снова пожали руки, и Лиля дала команду. «Давай». Глава 18. Тренировки между делом. Андрей сразу выдал всю свою мощь, но не сдвинул мою руку. В его глазах читалось удивление. «Хочешь использовать 2 руки?» — усмехнулся я. Лиля аж рот разинула. «Этот парень — псих», — подумала она. «Никто так не выпендривался перед Андреем. Даже мне иногда хотелось выбить самому себе зубы за такую самоуверенность. Но, черт возьми, как же круто это было. Я наблюдал, как Андрей напрягал каждый мускул. Ну и старательный, аж смешно. Усмехнулся и сказал: «Не перенапрягайся, можно и двумя руками. Я не против». Моя рука даже не шелохнулась. Он пыхтел, давил, а я просто сидел. Лицо у него становилось все хмурее. Не дурак, понимал, что двумя руками толку не прибавит, только зря сил потратит. Через минуту он уже выдохся, а я даже не вспотел. «Все, сдаюсь, можешь идти», — буркнул он. «А», — сделал вид, что удивился. «Прямо так сразу, уйти, как хочешь», — фыркнул он. «Ну, тогда пошел», — взял свой чемодан с инструментами, уже готовый свалить. «Ты серьезно не хочешь научиться у меня боксу?» — спросил он вдруг. «А бесплатно? Иди к черту». «Ну ладно, а если за деньги? Какая цена? 2 часа в день, месяц занятий, 500 тысяч. Если хочешь по свободному графику, 15 тысяч в час». Задумался на мгновение. «Дешевле, чем я думал. Даже Бродов говорил дороже». «Ладно, как насчет с 9 до 11 каждое утро?» «Окей», кивнул он. «Значит, я ухожу, ты еще не заплатил». «И никому не вздумай трепаться, что одолел меня в армрестлинге», — бросил он напоследок. «Серьезно, считаешь, это позор?» Я посмотрел на него с самодовольной ухмылкой. «Хочешь, чтобы все над тобой смеялись? Делай что угодно», — беспечно ответил он и махнул рукой. «Лиля, помоги ему с бумагами». Пока Лиля занималась бумагами, я осматривался вокруг. В спортзале вокруг были одни качки, ну, почти все. Вдруг ко мне подошел здоровяк в майке. «Эй, новенький, да, хочешь, я буду твоим тренером, я здесь лучший. Всего 3000 в час, Лиля тут как тут, Алтай, у него уже есть тренер, Андрей, и он не качаться пришел, а борьбу практиковать». Алтай заржал: «Братан, у тебя стальные яйца, раз к Андрею на бокс пошел». «Андрей так страшен», — повернулся я к Лиле. «Не переживай, его бывшие ученики все еще живы». Толпа вокруг разразилась смехом, а я только головой покачал. «Может, все-таки еще не поздно отказаться?» «Конечно можно, но тогда Андрей найдет, где ты живешь». Пришлось, скрипя сердце, платить и подписывать бумаги. Вышел я из спортзала, чисто мощь, одним словом. Казалось, что я заплатил за то, чтобы меня пытали. Хотя нет, не казалось, так и было. Не пройдя и 5 метров, как вспомнил, что надо к Илье заглянуть, там его дожимать, в смысле лечить. Ну, зашел к нему, как к себе домой. Он послушно делал все, что сказал ранее. «Уважаю, когда люди знают свое место». Он меня приветствовал и приготовился к осмотру. «Неделя, не больше», — сказал я ему, оценивая его травмы. «Полностью будешь как новенький». С моими навыками его раны заживали просто молниеносно. С Бродовым он уже встречался. В принципе, обо всем договорились, но бумажки пока не подписали. Это формальность. Дальше пошел домой. По утрам у меня редко бывало свободное время. Но когда подошел к дому, сразу заметил, на другой стороне дороги припарковался пикап Димы. Они с женой как раз вытаскивали парня из машины. «Эй, Дима, Дарья», — помахал я им рукой. Подошел ближе и сразу выдал: «А это, должно быть, ваш сын?» Дарья сразу кинулась ко мне, обняла. Потом повернулась к парню: «Сынок, это Григорий, который тебя из огня вытащил». «Спасибо тебе, мужик», — прохрипел тот. «Я видел, ему еще тяжело передвигаться. Как самочувствие?» — спросил я. «Да ничего, в больнице долго валялся, горло обожгло, нужно еще отдохнуть». «Ну, с его травмами все было терпимо. Повезло, конечно, что он вообще выжил. Горло, понятно, пострадало, поэтому его кормили только глюкозой. Силы на исходе. Если что, я тут рядом, звони в любое время». «Дарья тут же. Григорий, ты ел? Пойдем к нам, у меня все готово». Я ухмыльнулся, покачал головой: «Сегодня вряд ли, лучше заботься о сыне. Я не хочу лишний раз мешать, да и работы навалом». «Ладно», — она вздохнула. «Ладно, увидимся», — махнул я рукой и пошел домой. Вернулся, Бима нет. Тут же достал телефон, набрал Памелу. «Памела, Бим с тобой?» «Да, ты не вернулся ни ночью, ни утром». «Не могла его одного оставить, взяла с собой». «Окей, только не рассказывай об этом другим». «Я знаю». И тут раздался звонок в дверь. Я повесил трубку и пошел открывать. На пороге стоял старик с седыми волосами и козлиной бородкой, в руке трость. Одет, как истинный аристократ из лучших домов Лондона. «Привет, вы кого ищете?» — поинтересовался я, оценивая его прикид. «Я Федор Смирнов, хозяин спиртзавода», — представился старик и протянул руку. «Привет, я Григорий», — пожал ему руку. «Я вас знаю, вы спасли моих людей. Заходите», — пригласил его, слегка ухмыльнувшись. Зайдя в гостиную, Федор удобно развалился в кресле. «Чай или кофе?» — лениво спросил я. «Чай, спасибо», — отозвался он с благодарностью. Я не спешил, заварил чай, поставил перед ним. Взгляд мой был холодным и цепким. «Чем могу помочь, господин Федор?» — поинтересовался я, всматриваясь в его лицо, полное чего-то вроде уважения. «Я здесь, чтобы поблагодарить вас. Вы отличный человек», — он с ухмылкой выложил чек на стол. На мгновение я застыл. «Серьезно? Деньги?» Я медленно покачал головой. «Извините, но это лишнее». «Почему?» – удивился Федор, не ожидав такого ответа. «Это не моя заслуга», – с безразличием произнес я. «Награда по праву ваша», – он пытался настаивать. Но я лишь продолжал качать головой. «Если бы это было за что-то профессиональное, как лечение, я бы взял деньги. Это нормально, брать за работу. Но спасение людей из огня, я туда полез вовсе не ради героизма. Во-первых, Бим уже был там, и да, Морозко тоже. Так что я не сильно рисковал. И потом, мне уже достался второй камень за это. Зачем еще деньги? Чек, конечно, был на солидную сумму, но нет, я не продаюсь дважды за одно и то же. Принципы, знаете ли, у меня их три. Не лезть на рожон, не бросать людей в беде и не делать зла. Если одно противоречит другому, я выбираю второе. Например, лечить извращенцев в тюрьме, это как раз нарушение третьего принципа. Поэтому я и не стал это делать. «Господин Федор, не ставьте меня в неудобное положение», — сказал я, отталкивая чек обратно.